Но он и в самом деле был чуть жив от усталости, и мне удалось разобрать из его слов, заглушаемых бранью хозяйки, только то, что он нашел ребенка умирающим от голода, бездомным и почти совсем окоченевшим на одной из улиц Ливерпуля. Там он его и подобрал, и стал расспрашивать, чей он. «Ни одна душа, — сказал он, — не знала, чей это ребенок, а так как времени и денег осталось в обрез, он рассудил, что лучше взять малыша сразу же домой, чем тратиться понапрасну в чужом городе. Бросить ребенка без всякой помощи он не пожелал. На том и кончилось. Хозяйка поворчала и успокоилась, и мистер Эрншо велел мне вымыть найденыша, одеть в чистое белье и уложить спать вместе с детьми». Хиндли и Кэти только глядели и слушали, пока старшие не помирились. А тогда они оба стали шарить в карманах у отца, ища обещанные подарки. Мальчику было 14 лет, но когда он извлек из отцовского кармана обломки того, что было скрипкой, он громко расплакался. А Кэти, когда узнала, что мистер Эрншо, покуда возился с найденышем, потерял ее хлыстик, принялась со зла корчить рожи и плеваться. За свои старания она получила от отца затрещину, которая должна была научить ее более приличным манерам. Ни брат, ни сестра ни за что не хотели лечь в одну кровать с незнакомым мальчиком или хотя бы пустить его в свою комнату. Я тоже оказалась неразумней и уложила его на площадке лестницы в надежде, что, может быть, к утру он уйдет. Случайно ли, или заслышав его голос, найденыш приполз к дверям мистера Эрншо, и там хозяин наткнулся на него, когда выходил из комнаты. Пошли расспросы, как он тут очутился. Мне пришлось сознаться, и в награду за трусость и бессердечие меня выслали из дома. Так Хитклифф вступил в семью. Когда я через несколько дней вернулась к господам, я не считала, что изгнана навсегда, мне сказали, что мальчика окрестили Хитклиффом. Это было имя их сына, который умер в младенчестве. И так оно с тех пор и служило найденышу и за имя, и за фамилию. Мисс Кэти и Хитклифф были теперь неразлучны, но Хиндли его ненавидел. И сказать по правде, я тоже. Мы его мучили и обходились с ним прямо-таки бессовестно, потому что я была неразумна и не сознавала своей неправоты. А госпожа ни разу ни одним словечком не вступила за приемыша, когда его обижали у нее на глазах. Он казался тупым, терпеливым ребенком, привыкшим, вероятно, к дурному обращению. Глазом не моргнув, не уронив слезинки, переносил он побои от руки Хиндли. А когда я щипалась, он, бывало, только затаит дыхание и шире раскроет глаза, будто это он сам нечаянно укололся и некого винить. От того, что мальчик был так терпелив, старый Эрншо приходил в ярость, когда узнавал, что Хиндли преследует бедного сиротку, как он называл приемыша. Он странно пристрастился к Хитклиффу, верил каждому его слову. Тот, надо сказать, жаловался редко и, по большей части, справедливо. И баловал его куда больше, чем Кэти, слишком шаловливую и своенравную, чтобы стать любимицей семьи. Таким образом, мальчик с самого начала внес в дом дух раздора. А когда не стала миссис Эрншо, она не прожила и 2 лет после появления у нас найденыша, молодой господин научился видеть в своем отце скорее притеснителя, чем друга, а в Хитклиффе — узурпатора, отнявшего у него родительскую любовь и посягавшего на его права. И он все больше ожесточался, размышляя о своих обидах. Я ему сперва сочувствовала, но когда дети захворали корью, и мне пришлось ухаживать за ними, и сразу легли на меня все женские заботы, мои мысли приняли другой поворот. Хитклифф хворал очень тяжко. И в самый разгар болезни, когда ему становилось особенно худо, он не отпускал меня от своей постели. Мне думается, он чувствовал, что я много делаю для него, но не догадывался, что делаю я это не по доброй воле. Как бы там ни было, но я должна сознаться, что он был самым спокойным ребенком, за каким когда-либо приходилось ухаживать сиделке. Сравнивая его с теми двумя, я научилась смотреть на него не так пристрастно. Кэти с братом прямо замучили меня.